Погода сохранилась в течение всего оставшегося дня и последовавшего за ним вечера вплоть до 11 часов, когда Сюзанна Бриджман и ее любовник покинули укромное место своих встреч и вернулись в спящий лагерь. Перед тем, как расстаться, она сказала: «Он бы не развелся со мной». «Не развелся, даже если мы крикнем обо всем с вершины холма». «Это уже не имеет никакого значения». Ночная совка Руру настойчиво посылала в темноту свой зов с вершины одинокого бука. «Уруру! Уруру!» К полуночи по кустам прошел ровный шелест. Обитатели лагеря проснулись в спальных мешках от ощущения холода на лицах. Они лежали и слушали, как дробь дождя по парусине перерастала в рокот. Вингфилд обулся в резиновые сапоги и надел дождевик. Затем взял фонарь и отправился осматривать палатки, подтягивая шнуры и проверяя канавки. Турист он был добросовестный. Луч его фонаря закачался на палатке Сюзанны. Оттуда послышался ее возглас: «Это ты? Что-нибудь случилось?» «Спи», — ответил Вингфилд. «Все в порядке». Из-под полога высунулась голова Соломона Госса. «Ну и тоскливо же вокруг!» — воскликнул он, и голова скрылась. Последним проснулся Клифф Грей. Его измучил постоянно возвращающийся кошмар о матери и отчиме. В этот раз кошмар казался более реальным, чем обычно. Клифф дрожал, рот пересох, казалось, все тело охватил приступ жесточайшего озноба. Некоторое время Грей прислушивался к звукам льющейся воды, струящейся, как он вначале думал, прямо из его сна. Затем осознал, что это речной поток, настолько разлившийся, что вода того гляди подберется к его палатке. К рассвету дождь прекратился. С деревьев капало, тучи откатывались к югу, вновь начиналось утреннее птичье разноголосье. После 9 утра стали пробиваться робкие отблески солнечных лучей. Первым поднялся Вингфилд. Он зашлепал в резиновых сапогах по размокшему лагерю, запалил костер. Вскоре дымный запах горящих поленьев, смешанный с ароматом поджариваемой ветчины, поплыл меж деревьями. После завтрака пошли осматривать плотину. Уровень воды поднялся до верхнего края обоих берегов, но сооружение выдержало. Поток увлек выдернутое с корнями молодое деревце. Оно поворачивалось под струями и, казалось, жестикулировало своими ветвями. Ниже устья ручья, усиленное его мощью, билось о теснины берегов войной. Обитателям лагеря пришлось перейти на крик. «Здорово!» — изрек Клифф. «И не выбраться отсюда, отрезаны, верно?» Он повернулся к Вингфилду и показал на воду. Вингфилд категорически махнул рукой: «Нечего и пытаться!» «Сколько это может продлиться?» — спросила Сюзанна, не отрывая взгляда от Вингфилда. Тот пожал плечами, поднял вверх 3, затем 5 пальцев. «Бог мой!» — виден был произнесенный ею ответ. Сюзанна успокаивающе похлопал по руке Соломон Госсе. «Нечего беспокоиться!» — прокричал он. «Прокормимся!» Сюзанна отвернулась к запруде, где билось под напором воды деревце. Его ветви дрожали. Оно перекатывалось, приподнималось, выбрасывало вверх одну из конечностей, подминало ее и высовывало вновь. Это была человеческая рука с вывернутой кистью. Совершенно не гнущаяся, она билась из стороны в сторону, как бы указывая на всех по очереди и ни на кого в особенности. Сюзанна Бриджман закричала, она стояла с широко открытыми глазами, не закрывая рта. «Кейли!» — кричала она. «Это Кейли!» Вингфилд обхватил ее за плечи. Он и Соломон Госса смотрели друг на друга поверх ее головы. Были слышны возгласы Клива. «Это же он, верно? Ведь это его рубашка. Значит, утонул?» Как бы в подтверждение из пены показалось лицо Кейли Бриджмана, с недвижным взглядом, оно поднялось и опустилось, затем поднялось вновь. Сюзанна обернулась к Соломону, словно спрашивая, правда ли все это. Ноги подкосились, и она опустилась на землю. Госсе тоже опустился на колени и приподнял ей голову и плечи. Клифф сделал неуверенную попытку заменить Соломона, но тут вмешался Дэвид, используя свое физическое преимущество. Слышно было, как он сказал, «Лучше не вмешивайся, я займусь ею». Он поднял Сюзанну и отнес ее в палатку. Клифф попытался было следовать за ними, но Соломон Госсе взял его под руку и отвел от реки на поляну, где они могли слышать друг друга. На поляне, правда, оказалось, что говорить им, собственно, не о чем. Кливу было совсем плохо. Он весь дрожал, как вытащенный из воды пес. Наконец Соломон произнес, «Я не могу поверить, этого просто не может быть. Мне нужно быть с ней, с мамой, с ней должен быть я. Дэвид и один справится». «Мне нужно быть с ней», — настаивал Клифф, но не двинулся с места. «Его нельзя оставлять в воде», — чуть погодя сказал он. «Дэвид справится и один», — повторил Соломон как заклинание. «Дэвид не может ходить по воде, а ки посуху», — отозвался Клифф с ноткой истерии. Он вдруг начал смеяться. «Прекрати. Ради бога, прекрати». «Прости, я ничего не могу с собой поделать, все это выглядело так нелепо, рука и остальное...» «Погоди-ка». Послышались голоса, треск подминаемых ногами сучьев, звуки шагов по вязкому грунту. На поляну один за другим вышли четверо мужчин. На плечах рюкзаки, в руках ружья, весь вид вполне гармонирует с обликом лагеря. Один был с бородой, двое гладко выбритые, последний из вышедших зарос двухдневной щетиной. Увидев Соломона и Клива, все они остановились. «Здравствуйте», — сказал первый. «Доброе вам утро. Мы заметили ваши палатки». Он говорил с хорошим английским выговором, и его порядком изношенная одежда сохранила бы свою ладность, даже будучи превращенной в лохмотья. Соломон и Клифф попытались что-то ответить. Тот человек окинул их пристальным взглядом. «Надеюсь, вы не будете возражать, если мы пересечем ваш лагерь», — сказал он. «Мы охотились на оленей в верховьях этого ручья, но нас порядком затопило. Пришлось оттуда убираться».